Итак, Бог убьет первенца фараона. Если фараон – это образ дьявола, то кто же сын дьявола, его первенец? Это Антихрист. И мы читали уже в книге «Исход», когда Господь говорит: «Ты угнетаешь моего сына, губишь его, за это я твоего сына накажу». Есть такое выражение в Писании. То есть первенец дьявола будет умерщвлен. Когда будут последние казни, вот мы читаем про 10 казней Египта, и они нам напоминают апокалипсис, где говорилось про чаши гнева, которые выливались на землю. Все повторяется в истории. И Антихрист, первенец дьявола, он будет убит дыханием уст Иисуса Христа. То есть, когда Иисус Христос будет сходить в этот мир, вот своим словом, он как божественный логос, а правильнее сказать, своим присутствием, он умертвит его. Еще есть истолкование дыхания уст. То есть, Антихрист умирает в тот момент, когда на небе появляется крест. Перед пришествием Сына Божия на небе появляется крест. И почему же сказано, что Антихрист погибает от дыхания уст? Дело в том, что святые отцы в дыхании человека видели знак креста. Например, Иустин философ писал, что вот пророк древний сказал, что при дыхании твоем Господь. Что это значит? И Иустин далее говорит, у человека есть так называемый нос, это прямая перекладина, рот есть, можем сказать, нижняя перекладина, и вот брови, получается тоже знак креста. И можно истолковать, что Господь убьет Антихриста дыханием уст. Это не значит, что он на него дунет и что с ним случится. Скорее всего, сам знак креста, который появится на небе, он будет означать смерть первенцу дьявола или само присутствие Христа. Дыхание уст – это слова. Что такое слова? Это вот я вдыхаю, выдыхаю в определенном порядке, вибрирую языком, то есть самим присутствием божественный логос умерщвляет все зло. Оно прекратит свое существование, своего пришествия. И будет вопль великий. Вот где еще в Библии встречается это выражение? Вот всегда очень важно любое библейское выражение, любой текст, если он нам непонятен, где еще об этом встречается? Вопль великий будет, когда иудеи увидят Сына Божия, Иисуса Христа, и поймут, что они казнили истинного Мессию, а за Христа приняли сына дьявола. И весь Иерусалим будет рыдать, там такой вопль будет стоять, раскаяние. Вот дважды в Библии говорится о великом вопле, вот здесь, и в книге Апокалипсисе, конечно, говорится о том, что другие народы тоже вопили, но вот о великом вопле целой нации, это в Египте происходит, и это произойдет в Иерусалиме. Как Господь говорит, и узрит меня всякое око, и те, которые пронзили. Потому что в тот момент, когда он приходит, происходит воскресение мертвых. И те, которые пронзили его, они видят, вот Мессия, оказывается, это он, который из Назарета. Я недавно слушал лекцию одного раввина. Мне было интересно послушать, как он толкует сложное словосочетание из Библии. И вдруг он заговорил про Мессию. Про Христа, про своего Христа. И он говорит, вы что думаете, Машиах, то есть Христос, он богатый? Нет, он очень бедный. Он даже в Иерусалим приедет на ослике. Потом он как-то вот так вздрогнул, этот раввин, и говорит, ну вот этот молодой человек Иисус из Назарета, он знал об этом, поэтому он тоже на ослике приехал. То есть они читают с нами одну и ту же книгу. Но то, что для нас уже было, вхождение Господа в Иерусалим, они думают, что это должно произойти, потому что они не увидели, что в Ветхом Завете говорится о двух пришествиях Мессии в этот мир. Первое пришествие Мессии, не было в нем вида и величия, он был как росток из сухой земли. А второе пришествие – это пришествие в славе. Когда он приходит, и уже нету болезней, воскрешения мертвых. И когда иудеи спорят с нами, они говорят: ну вот ваш Мессия пришел, а почему люди воюют? Ведь сказано, что когда он придет, не будет войны, уже не будет болезни, ничего. Тогда мы им объясняем, что в Ветхом Завете говорится и о первом, и о втором пришествии. Вот это очень важно помнить в полемике с иудеями. «И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более». Вот эти слова «не будет более» – это такой очень тонкий намек, что Египет изменится. Но если бы они не изменились, остались бы такими же дикими язычниками, наверное, вечное проклятие над ними тяготело бы. Но в Библии есть тексты, где говорится, например, у ветхозаветных пророков, что посреди земли египетской будет жертвенник стоять Богу. Сказано, что на пределах земли египетской слава Божия явится. А что такое предел земли египетской? Это Синайский полуостров, где монастырь святой Екатерины. А почему престол Божий посреди земли египетской? Да сколько святых отцов из Египта выйдет? Это Антоний Великий, Павел Послушливый, Макарий Египетский, Мария Египетская. Это сотни и сотни подвижников восстанут из сухой земли, когда вот потоки святого Евангелия оживотворят сердца людей. И далее сказано: у всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скота не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. Что это за выражение? И у всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком. Знаете, что это значит? Собака, она очень чувствует беду. Вот собака чувствует, что человек умирает, начинает выть. Она чувствует приближение землетрясения. Собака – это вот такое животное, которое очень чуткое. Вот мой покойный отчим, он заболел, он держал дома в квартире собаку, ротфеллер, и его повезли на операцию. Операцию сердца. Это был хороший, простой человек, верующий в Бога. Всю жизнь работал таксистом. Его звали Виктор. Такая фамилия простая, Коновалов. И он помолился перед операцией. И операция происходила где-то в 2 часа дня. И именно в это время собака, которая была дома, за несколько километров от госпиталя, она начала выть страшнейшим образом. И соседи специально вот это время засекли. И когда мы вернулись, они говорят: в 2 часа собака начала выть страшно. Прекратила где-то к 3. Но мы говорим: он умер на операции, да. Поэтому вот это выражение «у всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим» – это выражение, что никакой опасности не будет. Даже собаки ничего не почувствуют, хотя будет идти ангел смерти. Вот есть в Библии случай, когда один пророк ехал на ослике, и ангел смерти стоял на дороге. А пророк не видел, это в книгах царств описано, и ослик испугался и остановился. Пророк его толкает: что ты? А ангел прям вот меч занес. Вот сейчас, если бы ослик сделал несколько шагов, пророк умрет. Пророк ругается на этого ослика. И вдруг этот осел обращается к пророку и говорит: ты что меня бьешь? Ты посмотри, кто стоит. Я недословно пересказываю. И тогда пророк увидел ангела смерти. Это известный такой случай в Библии. По поводу этого случая есть пословица: «даже ослица заговорила». «Даже ослица заговорила». Это как раз вот этот случай имеется в виду. То есть животные, они чувствуют наступление каких-то катаклизмов, а в земле Гошем будет все спокойно.